Глава 6. Где-то в открытом космосе. В офицерской кают-компании царила напряженная тишина. Капитан сидел хмурый и молча с неохотой разрезал большой кусок мясного прожаренного стейка. Офицеры, присутствующие на ужине, почли за благо молчать и не нарушать тишину. Слышно было только, как ножи стучат по тарелкам. И кто-то просил товарища: «Будьте добры, передайте соль». Первый помощник капитана пригубил бокал вина, оценил его вкус и сделал еще один глоток. Поставил бокал на стол, вытер рот салфеткой, и вдруг его глаза стали расширяться. Он схватился рукой за горло и закашлялся. Лицо его побагровело, и он упал головой в тарелку. От удара тарелка раскололась. Стюарды, прислуживающие у стола, бросились на помощь. А остальные 12 старших офицеров во главе с капитаном недоуменно уставились на старпома. «Что это с ним?» — оглядывая офицеров, спросил капитан. «Несите его быстро в медблок». «Сэр», — обратился старший стюард к капитану и протянул ему сложенный листок бумаги. «Это было под тарелкой вашего первого помощника». Капитан взял листок, скривил в удивлении губы и прочитал. Затем еще раз прочитал вслух. 12 офицеров решили пообедать. Старпом глотнул вина и показалось мало. Глотнул еще разок, и вот его не стало. Капитан с еще большим удивлением оглядел замерших офицеров. «Это что, шутка, господа офицеры?» Потом побагровел и, приподнявшись, зарычал. «Кто посмел? Размажу, раздавлю в порошок! Шлиссер, найди этого шутника и приведи его ко мне сегодня же!» Громким шепотом проговорил он. Сорвал салфетку с шеи, кинул ее на стол и широкими шагами покинул кают-компанию. Пока он уходил, за столом стояла гробовая тишина. Но только он покинул их, воздух огласился криками. «Всем молчать!» — прозвучала команда, и крики оборвались на полуслове. Контрразведчик встал. «Господа!» — начал он. «Ничего со стола не трогайте. Храните в тайне все, что здесь произошло. Любое разглашение кем-либо будет расцениваться как государственная измена со всеми отсюда вытекающими последствиями». Он повернулся к величественно стоявшему старшему стюарду. Седовласый, статный старший стюард сохранял невозмутимое спокойствие. «Это касается и вас, и ваших людей, старший стюард!» Тот ответил кивком головы и снова замер, как статуя. «Док!» Начальник контрразведки обратился к начальнику медицинской службы крейсера. «Мне нужны результаты ваших анализов. Проверьте пищу, вино, воду, что подавали нам сегодня. И в дальнейшем надлежит проверять пищу, воду, на предмет отравления. Действуйте!» Медик встал и вышел. «Как все себя чувствуют?» Контрразведчик внимательно оглядел присутствующих. Те переглянулись. «Вроде нормально», — прозвучало несколько голосов. Контрразведчик вертел в руках лист бумаги. «Странно», — проговорил он. «Где сейчас используется бумага?» Он даже ее понюхал. «Простите, сэр», — прозвучал голос начальника секретной части. «Бумага. Вернее, такая бумага используется в шифровальной службе». «Не только», — прозвучало несколько голосов. «И в службе снабжения, и в картографии. И выдается младшему личному составу для личных нужд». «Разберемся». Начальник контрразведки посуровил. Район поиска значительно расширился. «Все свободны, но перед уходом загляните под свои тарелки. Есть ли там подобные листки?» Все подняли тарелки и отрицательно покачали головами. Они рады были уйти, так как побаивались контрразведку, и не без оснований. Тем не нужны были доказательства. Достаточно было подозрений или оперативного анализа, и человек подвергался глубокому сканированию, после чего могли произойти необратимые последствия для мозга. Операция восстановления личности по нейрограмме стоила очень дорого,

Я украл идею у великой писательницы. Точного плана, как всегда, у меня не было. Сплошная импровизация. Я добрался до раздевалки стюардов и решил спуститься в туалетной комнате, но она была занята. Там дремал на унитазе один из обслуживающего персонала. Я упал ему на голову и сразу же придушил. Не насмерть, а заставил отключиться на время. Теперь после нескольких перевоплощений я знал, как надо действовать. Мне помогал Брык, что мог общаться с Лианом. Отсканировав с помощью программы, которую мне скинул Брык, образ Стюарта и передал Брыку, и тот же Брык, получив его, отослал Лиану. Тот, ворча, что заставляет старого дракона заниматься всякой ерундой и тратить энергию, превратил меня в спящего стюарда. В раздевалке, куда я осторожно выглянул, никого не было. В шкафчиках аккуратно сложена спецовка. Надев форму стюарда, я вышел в тамбур. «Грони, демоны, тебя побери, ты где ходишь?» Встретил меня один из стюардов. «Быстро на склад за вином и тащи его в кают-компанию!» Затем подошел и почти в ухо зашептал. «Кэп сегодня сильно не в духе, ну давай, шевелись!» Подтолкнул он меня и быстро ушел. «Блин, а где этот склад?» Я растерянно огляделся. «Брык!» — вспомнил я о своем помощнике. «Где здесь склад с вином?» «Секунду, командор, кидаю вам план этого отсека!» Вскоре у меня перед глазами был подробный план этого пищеблока. Я зашел в кладовую, выбрал 3 бутылки вина и вышел. Прошел в кают-компанию и расставил бутылки на столе. Обслуживали стол совсем другие стюарды во главе с седовласым красавцем, полным такого достоинства и величия, что иному герцогу не снилось. Я вышел и вот тут понял, кто будет первой моей жертвой. Старший помощник капитана. Он часто прикладывался к бокалу с вином. А у меня в сумке лежал эликсир, которым отравили молодого Иридара. Я его еще никогда не применял. Оставалось дело за малым, подлить незаметно его в бокал и подложить записку. Ее я написал почти мгновенно и, подложив под тарелку, поставил на стол перед офицером. Одновременно незаметно вылил почти половину пузырька эликсира в бутылку с вином. Оказалось, что сделать это нетрудно. Старпом сам указал на бокал и приказал ему налить вина. Никто на меня не смотрел. Все уткнулись в свои тарелки, не поднимая глаз. Взяв бутылку, перелил в нее эликсир и наполнил бокал. После чего спокойно вышел, зашел в подсобку и залез в воздуховод вентиляции. Уже оттуда наблюдал за разворачивающимся действом. Я не думал, что эликсир начнет так быстро действовать. Да и что я мог знать о его свойствах? Практически ничего, кроме того, что оно отправляло сознание выпившего куда-то в райские кущи. Глядя, как старпом упал лицом в тарелку, понадеялся, что с помощью медкапсулы его смогут вернуть. А когда прочитали мою записку, я злорадно ухмыльнулся. Первый пошел. Второго выбрал тоже случайно. Старший офицер службы безопасности устроил сбучку, и мне он не понравился. Такой схватит невиновного и обвинит его, чтобы прикрыть свою задницу. А мне нужен был совсем другой результат. Мне нужно было, чтобы все искали шпионов. Я находился прямо над входом в пищеблок и обратил внимание на провода в бронированной изоляции, идущие по воздуховоду. «Брык!» — обратился я к пройдохе. «Надо к ручке этой двери подвести ток высокого напряжения. Сможешь?» «Без проблем, командор!» И ремонтный дрон, ухватив листок бумаги манипуляторами, отлетел в сторону. «Вот и второй!» — я потер руки, разглядывая лежащего офицера. «Кто теперь будет следующим?» Ближе всего медблок. Я поспешил туда. По коридору катили гравитележку с лежащим на ней голым техником. Я решил воспользоваться случаем. Ребята, что его сопровождали, о чем-то переговаривались и практически назад не смотрели. Едет тележка за ними и ладно. Маршрут запрограммирован. Что смотреть на голову? У двери медблока они остановились и стали о чем-то оживленно спорить. Я воспользовался заминкой и, спустившись вниз, прошел мимо, сунув записку в руку пострадавшего от меня техника. А дальше действовал по устоявшейся и проверенной схеме внушения, как с Лирандой. Брык стал внушать находящемуся в полусознательном состоянии технику, что его хотят убить. Он сопровождал внушение, отправляя ему на нейросеть картинки монстров. И когда док забрал из его рук листок, тот подумал, что это нападение, и ударил дока рукой по горлу.

И в следующее мгновение этот ловкий, как ягуар-полковник, прыгнул на меня. Но я уже была готова его встретить, и мои руки превратились в черные молоты. Встречный удар по лицу кулаком отбросил секретчика к стене. Он ударился спиной и стал сползать на пол. Недолго думая, я вскочила, оправляя юбку, и хотела его уже добить, но в дверь застучали. «Римус, у тебя все в порядке?» — раздался вопрос из-за двери. «Поспеши, нас вызывают на мостик». Постояв и отсчитав 20 ударов сердца, я осторожно открыла дверь. Никого. Я опрометью кинулась прочь. Исполняющий обязанности начальника связи майор Штиремерк недовольно сморщился. Капитан вызывал к себе Леранду. А где сейчас была эта чертовка, он не знал. Мерк посылал ей вызовы на нейросеть, но девушка не отвечала. Все специалисты были заняты подготовкой к полету. Придется поднимать свою задницу и идти ее искать. Дать поручение вестовому – это запороть все дело. Эти рядовые из последнего набора только и умели, что бродить по кораблю и глазеть по сторонам. Он уже получил нагоняя старпома и лишился премиальных за полмесяца. Больше он подставляться не хотел. Майор вышел из дежурной рубки связи и направился к кубрикам, где жили связистки. Не стуча, вошел и скривился. Леранда спала в объятиях Мараны. «Нашли время отдыхать!» – проворчал он и расторможил девушку. «Леранда, поднимайся!» – негромко проговорил он. Девушка открыла заспанные глаза, посмотрела на часы и возмущенно произнесла. «Штири, в чем дело? Сейчас не моя смена. И прекрати входить без предупреждения. Это тебе не солдатская казарма». «А вы закрываетесь!» – парировал майор. «И вообще, поднимайся, приведи себя в порядок. Тебя вызывает капитан». «Капитан? Что ему нужно?» «Вот у него и спросишь. Поднимайся давай!» Проговорил в последний раз майор и вышел. Девушка потянулась, затем встала, прошла в душ, помылась и стала искать свои вещи. К ее удивлению, половины формы не было. «Что за ерунда? Неужели Марана сдала их в чистку?» Раздраженно шипя, девушка натянула ношеную форму, причесалась у зеркала и вышла в коридор. На центральный пост управления кораблем ее пропустили беспрепятственно. Там на мостике стоял сам капитан. А перед ним на вытяжку старший командный состав корабля. Леранда, четко чеканя шаг, приблизилась и доложила. «Младший листер Леранда Монади по вашему приказанию прибыла, сэр». Капитан недоуменно посмотрел на девушку, забыв, что он ее вызывал, но сказать ничего не успел. Из строя офицеров выскочил начальник секретной части и схватил девушку. Скрутил ей руку и злорадно прокричал. «Попался, сучонок!» Леранда завизжала и укусила его за руку. На мостике началось движение. Часть офицеров пыталась отодрать секретчика от девушки. Несколько офицеров стали помогать секретчику. Начались шум, гам и крики. Капитан несколько секунд ошеломленно смотрел на этот бедлам, а потом заорал во все горло. «Стоять! Молчать!» Все присутствующие замерли. Лишь Леранда громко всхлипывала и отталкивала руку секретчика, которую он пытался засунуть ей под юбку. Капитан, увидев эту картину, разъярился еще больше. «Вы что, обалдели? Обкурились спайса? При капитане пытаетесь изнасиловать свою же сослуживицу? Сгною, уволю, посажу, расстреляю!» Полковник остановился. «Сэр, разрешите доложить?» Не отпуская руку девушки, прохрипел секретчик. «Потрудитесь, полковник, иначе трибунал вам гарантирован. Это не Леранда Монади, сэр». «Да, и кто это?» Язвительно проговорил капитан. «Это переодетый мужчина, сэр». «У меня, видимо, дежавю», подумал капитан. «Который раз за сегодняшний день он это слышит?» Полковник, заметив смущение капитана, зачастил. «Сэр, не сомневайтесь, я сам проверял. Вот этой рукой!» Он показал на руку. «Это мужчина. Он меня еще по скуле огрел и сбежал. Вот, видите синяк?» Полковник повернулся правой стороной к капитану. «Действительно синяк», — подумал капитан, разглядывая лицо секретчика. «И кто же умудрился поставить его чемпиону флота по рукопашному бою? Это девушка!» Он перевел взгляд на заплаканную Леранду. «Нет, чепуха какая-то. Вы можете доказать, что перед нами переодетый мужчина?» Спросил он полковника.

На преображение он тратит непозволительно много энергии, и если я хочу и дальше пользоваться его возможностями, то мне нужно подзарядиться. Выбор у меня был небольшой. Пропустить через себя электрический ток или использовать магию крови с выбросом огромного количества энергии. В первом случае это очень болезненно. Во втором я себя раскрою, и меня снова начнут ловить, и тогда сбежать будет труднее. Ладно, морда зеленая, подумав, решил я. Пойдем искать источник тока. Я вылез через вентиляционную решетку и прополз до толстого жгута энерговодов. Со вздохом жуткого огорчения попросил Брыка соединить меня с таким источником тока, чтобы не испепелить. И снова я стою в озере, и в меня лупят молнии. Тело мое содрогается, боль пронзает все мое естество, и одна только мысль бьется в сознании. «Гад, я тебе потом покажу!»